Глава шестая. Тридцатые годы. Решающее десятилетие. Раздел первый. Великий перелом. 1929-1933. Коллективизация. В докладе Молотова на ноябрьском 29 года пленуме ЦК отмечалось: «Вопрос о темпах коллективизации в плане не встает. Остается ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. 4,5 месяца, в течение которых, если господа империалисты на нас не нападут, мы должны совершить решительный прорыв в области экономики и коллективизации». Решения пленумов, в которых прозвучало заявление о том, что дело построения социализма в стране пролетарской диктатуры может быть проведено в исторически минимальные сроки, не встретили никакой критики со стороны правых, признавших свою безоговорочную капитуляцию. После завершения пленума специальная комиссия, возглавляемая новым наркомом земледелия Яковлевым, разработала график коллективизации, утвержденный 5 января 30 года, после неоднократных пересмотров и сокращений плановых сроков. На сокращении сроков настаивало Политбюро. В соответствии с этим графиком Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье подлежали сплошной коллективизации уже к осени 30 года, самое позднее — к весне 31 года. А другие зерновые районы должны были быть полностью коллективизированы на год позже. Преобладающей формой коллективного ведения хозяйства признавалась артель, как более передовая по сравнению с товариществом по обработке земли. Земля, скот, сельхозтехника в артели обобществлялись. Другая комиссия во главе с Молотовым занималась решением участи кулаков. 27 декабря Сталин провозгласил переход от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулаков к ликвидации кулачества как класса. Комиссия Молотова разделила кулаков на три категории. В первую, 63 тысячи хозяйств, вошли кулаки, которые занимались контрреволюционной деятельностью. Во вторую, 150 тысяч хозяйств, кулаки, которые не оказывали активного сопротивления советской власти, но являлись в то же время в высшей степени эксплуататорами и тем самым содействовали контрреволюции. Кулаки этих двух категорий подлежали аресту и выселению в отдаленные районы страны, Сибирь, Казахстан, а их имущество подлежало конфискации. Кулаки третьей категории, признанные лояльными по отношению к советской власти, осуждались на переселение в пределах областей из тех мест, где должна была проводиться коллективизация, на необработанные земли. В целях успешного проведения коллективизации власти мобилизовали 25 тысяч рабочих, так называемых 25-тысячников, в дополнение к уже направленным ранее в деревню для проведения хлебозаготовок. Как правило, эти новые мобилизованные рекомендовались на посты председателей организуемых колхозов. Целыми бригадами их отправляли по центрам округов, где они вливались в уже существующие штабы коллективизации, состоящие из местных партийных руководителей, милиционеров, начальников гарнизонов и ответственных работников ОГПУ. Штабам вменялось в обязанность следить за неукоснительным выполнением графика коллективизации, установленного местным партийным комитетом. К определенному числу требовалось коллективизировать установленный процент хозяйств. Члены отрядов разъезжались по деревням, созывали общее собрание и, перемежая угрозы всякого рода посулами, применяя различные способы давления, аресты, зачинщиков, прекращения продовольственного и промтоварного снабжения, пытались склонить крестьян к вступлению в колхоз. И если только незначительная часть крестьян, поддавшись на уговоры и угрозы, записывалась в колхоз, то коллективизированным на 100% объявлялось все село. Раскулачивание должно было продемонстрировать самым неподатливым непреклонность властей и бесполезность всякого сопротивления. Проводилось оно специальными комиссиями под надзором троек, состоящих из первого секретаря партийного комитета, председателя исполнительного комитета и руководителя местного отдела ГПУ. Составлением списков кулаков первой категории занимался исключительно местный отдел ГПУ. Списки кулаков второй и третьей категории составлялись на местах с учетом рекомендаций деревенских активистов и организации деревенской бедноты, что открывало широкую дорогу разного рода злоупотреблениям и сведению старых счетов. Кого отнести к кулакам? Кулак второй или третьей категории? Прежние критерии, над разработкой которых в предыдущие годы трудились партийные идеологи и экономисты, уже не годились. В течение предыдущего года произошло значительное обеднение кулаков из-за постоянно растущих налогов. Отсутствие внешних проявлений богатства побуждало комиссии обращаться к хранящимся в сельсоветах налоговым спискам, часто устаревшим и неточным, а также к информации о ГПУ и к доносам. В итоге раскулачиванию подверглись десятки тысяч середняков. В некоторых районах от 80 до 90% крестьян-середняков были осуждены как подкулачники. Их основная вина состояла в том, что они уклонялись от коллективизации. Сопротивление на Украине, Северном Кавказе и на Дону, туда даже были введены войска, было более активным, чем в небольших деревнях Центральной России. Количество выселенных на спецпоселения в 1930-31 годах составило, по архивным данным, выявленным Земсковым, 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человек. Одновременно с ликвидацией кулачества как класса, невиданными темпами разворачивалась сама коллективизация. Каждую декаду в газетах публиковались данные о коллективизированных хозяйствах в процентах. 7,3% на 1 октября 29 года, 13,2% на 1 декабря, 20,1% на 1 января 30 года, 34,7% на 1 февраля, 50% на 20 февраля, 58,6% на 1 марта. Эти проценты, раздуваемые местными властями из желания продемонстрировать руководящим инстанциям выполнение плана, в действительности ничего не означали. Большинство колхозов существовали лишь на бумаге. Результатом этих процентных побед стала полная и длительная дезорганизация сельскохозяйственного производства. Угроза коллективизации побуждала крестьян забивать скот. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на четверть в период между 1928-30 годами. Нехватка семян для весеннего сева, вызванная конфискацией зерна, предвещала катастрофические последствия. В своей статье «Головокружение от успехов», появившейся в «Правде» 2 марта 30 года, Сталин осудил многочисленные случаи нарушения принципа добровольности при организации колхозов, чиновничье декретирование колхозного движения. Он критиковал излишнюю ретивость в деле раскулачивания, жертвами которого стали многие середняки. Обобществлению часто подвергался мелкий скот, птица, инвентарь, постройки. Необходимо было остановить это головокружение от успехов и покончить с бумажными колхозами, которых еще нет в действительности, но о существовании которых имеется куча хвастливых резолюций. В статье, однако, абсолютно отсутствовала самокритика, а вся ответственность за допущенные ошибки возлагалась на местное руководство. Ни в коей мере не вставал вопрос о пересмотре самого принципа коллективизации. Эффект от статьи, вслед за которой 14 марта появилось постановление ЦК о борьбе против искривления партийной линии в колхозном движении, сказался немедленно. Пока местные партийные кадры пребывали в полном смятении, начался массовый выход крестьян из колхозов. Только в марте 5 миллионов человек. К 1 июля коллективизированными оставались не более 5,5 миллионов крестьянских хозяйств, 21% общего числа крестьян, или почти в 3 раза меньше, чем на 1 марта. Возобновленная с новой силой к осени 30-го года кампания хлебозаготовок способствовала росту напряженности, временно спавшей весной. Исключительно благоприятные погодные условия 30-го года позволили собрать великолепный урожай в 83,5 миллиона тонн, на 20% больше, чем в предыдущем году. Хлебозаготовки, осуществляемые проверенными методами, принесли государству 22 миллиона тонн зерна, или в 2 раза больше, чем удавалось получить в последние годы НЭПа. Эти результаты, достигнутые на самом деле ценой огромных поборов с колхозов, доходивших до 50-60% и даже до 70% урожая в самых плодородных районах, например, на Украине, могли только побудить власти к продолжению политики коллективизации. На крестьян снова различными способами оказывалось давление. Районы, сопротивлявшиеся коллективизации, отстранялись от промтоварного снабжения. Колхозам отдавались не только конфискованные кулацкие земли, но и все пастбища и леса, находившиеся в общем пользовании крестьян. Наконец прокатилась новая волна раскулачивания, охватившая на Украине 12-15% крестьянских хозяйств. Реакция крестьян на этот грабеж среди бела дня была ожесточенной. Во время хлебозаготовок 30-31 годов отделы ГПУ зарегистрировали десятки тысяч случаев поджогов колхозных построек. Несмотря на это, к 1 июля 31 года процент коллективизированных хозяйств вернулся к уровню 1 марта 30 года — 57,5%. Отобранное у крестьян зерно предназначалось для вывоза, преимущественно в Германию. Эта страна обязалась в рамках торгового германо-советского соглашения, подписанного в апреле 1931 года, предоставить Советскому Союзу значительный кредит — более миллиарда марок. В обмен на необходимую для индустриализации технику с 1931 по 1936 год половина всей ввозимой в СССР техники была немецкого происхождения, советская сторона брала обязательство снабжать Германию сельскохозяйственным сырьем и золотом. Добыча этого металла с начала 30-х годов достигла небывалых размеров, прежде всего на Колыме и в районах Крайнего Севера, где в качестве рабочей силы использовались заключенные, в основном раскулаченные крестьяне. К концу лета 31 года хлебозаготовки начали давать сбои. Снизились поступления зерновых. Власти решили направить в деревню 50 тысяч новых уполномоченных в качестве подкрепления местному аппарату. Из-за неурожая в восточных районах страны особенно суровому обложению подвергли Украину. Тысячи колхозов остались полностью без кормов и почти без семян. Несмотря на очень посредственный урожай, 69 миллионов тонн, во время хлебозаготовок было изъято рекордное количество зерна – 22,8 миллиона тонн. Из них 5 миллионов тонн пошли на экспорт в обмен на технику. Насильственное изъятие 1/3, а в некоторых колхозах до 80% урожая, могло лишь окончательно расстроить производственный цикл. Уместно напомнить, что при НЭПе крестьяне продавали всего от 15 до 20% урожая, оставляя 12-15% на семена, 25-30% на корм скоту, а остальные 30-35% для собственного потребления. Правительство, воодушевленное успехами хлебозаготовок, наметила на 32-й год план в 29,5 миллиона тонн. А на Украине, между тем, появлялись первые признаки критической продовольственной ситуации. Этот эвфемизм, употребленный украинским ЦК, на самом деле означал голод. Назревал и становился неизбежным конфликт между идущими на всяческие уловки во имя сохранения части урожая крестьянами с одной стороны и властями, обязанными любой ценой выполнить план по хлебозаготовкам с другой. Заготовки 1932 года протекали очень медленно. С началом новой жатвы крестьяне, часто в сговоре со своими руководителями, стремились пустить в употребление или припрятать все, что только можно. Власти тотчас же вознегодовали по поводу разбазаривания народного богатства. 7 августа 1932 года был издан закон, позволявший приговаривать к высылке сроком до 10 лет за ущерб, наносимый колхозу. Осенью 1932 года правительство собралось нанести решительный удар по колхозникам, которые, по словам Сталина, целыми отрядами выступали против советского государства. В соответствии с законом от 7 августа и статьей 58 Уголовного кодекса, которая позволяла осудить всякого, кто совершил какое-либо действие, подрывающее советскую власть, десятки тысяч колхозников были арестованы за самовольное срезание небольшого количества колосьев ржи или пшеницы. О размахе репрессий может свидетельствовать секретный циркуляр, датированный 8 мая 1933 года. В нем указывалось на необходимость навести порядок в произведении арестов, совершаемых кем попало, разгрузить места заключения и в течение 2 месяцев снизить общее число заключенных с 800 до 400 тысяч человек. Репрессиям подвергались не только рядовые колхозники, но и председатели колхозов. Только за 1932 год 36% из них были смещены с должностей, и почти всем было предъявлено обвинение в антигосударственной деятельности, направленной на саботаж хлебозаготовок. Чистка коснулась и партийцев, примерно треть из них пострадала. Продотряды, осуществлявшие заготовки, совершали настоящие карательные экспедиции, прежде всего в зерновых районах. В своих действиях они не останавливались даже перед изъятием всего колхозного зерна, в том числе выделенного на семена и оплату за работу. Результатом этих действий был страшный голод, от которого погибло, главным образом на Украине, от 4 до 5 миллионов человек. В отличие от 1921 года, когда голод был официально признан и власти обратились за международной помощью, на этот раз существование критической продовольственной ситуации в украинской деревне полностью отрицалось правительством. Сведения о массовом голоде скрывались даже внутри страны. В наиболее пострадавших районах воинские подразделения следили за тем, чтобы крестьяне не покидали свои деревни. В итоге массового ухода из деревень, как в 1921-22 годах, не произошло. После этой катастрофы правительство признало необходимость пересмотра методов проведения заготовок. Были предприняты шаги по централизации и объединению разрозненных органов в Единый комитет по заготовкам Комзак, подчинившийся непосредственно Совету народных комиссаров. Этими действиями руководство признало первостепенную значимость ежегодной хлебозаготовительной кампании, являвшейся, по словам Кирова, концентрированным выражением всей политики в деревне, пробным камнем нашей силы и слабости, силы и слабости наших врагов. Были произведены также преобразования в структуре органов управления. Создавались политотделы, состоящие из проверенных людей, имеющих все основания гордиться своим богатым опытом работы, чаще всего в органах госбезопасности или в армии. Политотделы руководили деятельностью машинно-тракторных станций, являвшихся основными органами контроля за сельскохозяйственным производством, а также присматривали за местными партийными инстанциями, считавшимися чересчур либеральными по отношению к крестьянам. Наконец, по постановлению от 19 января 1933 года, заготовки становились составной частью обязательного налога, взимаемого государством и не подлежащего пересмотру местными властями. Но на самом деле, не снижая размера отчислений в пользу государства, постановление лишь утяжелило участь крестьян. В придачу к налогу колхозники обязывались оплачивать натурой услуги, предоставляемые им через МТС. Этот весьма значительный сбор давал в 1930-е годы минимум 50% хлеба заготовок. Сверх того, государство полностью брало на себя контроль за размерами посевных площадей и урожая в колхозах, несмотря на то, что они, как предполагалось по их уставу, являлись социалистическими кооперативами и подчинялись только общему собранию колхозников. Размер государственного налога при этом определялся исходя из желаемого результата, а не из объективных данных. Наконец, чтобы закрыть всякую лазейку, через которую продукция могла бы уйти из-под контроля государства, в марте 1933 года было издано постановление, по которому пока район не выполнит план по хлебозаготовкам, 90% намолоченного зерна отдавалось государству, а оставшиеся 10% распределялись среди колхозников в качестве аванса за работу. Открытие колхозных рынков, легализованных с лета 1932 года, с целью смягчения катастрофической ситуации с продовольствием в городах, также зависело от того, справлялись ли колхозы района с выполнением плана. Для установления полного контроля государства над деревней оставалось коллективизировать 5 миллионов сохранившихся еще к началу 1934 года единоличных хозяйств. На июльском 1934 года пленуме ЦК существование этих 5 миллионов спекулянтов было признано неприемлемым. Власти объявили об установлении исключительно высокого денежного обложения крестьян-частников. Кроме того, размер государственного налога был увеличен для них на 50% и в таком виде значительно превосходил уровень платежеспособности мелких производителей. Для частников оставалось только три выхода из этой ситуации – уйти в город, вступить в колхоз или стать наемным рабочим в совхозе. На втором съезде колхозников, по существу колхозных активистов, проходившем в феврале 1935 года, Сталин с гордостью заявил, что 98% всех обрабатываемых земель в стране уже являются социалистической собственностью. В том же 1935 году государство изъяло у села более 45% всей сельскохозяйственной продукции, то есть в три раза больше, чем в 1928 году. Производство зерна при этом снизилось, несмотря на рост посевных площадей, на 15% по сравнению с последними годами НЭП. Продукция животноводства едва составила 60% уровня 1928 года. За 5 лет государству удалось провести блестящую операцию по вымогательству сельхозпродукции, покупая ее по смехотворно низким ценам, едва покрывавшим 20% себестоимости. Эта операция сопровождалась небывало широким применением принудительных мер, которые содействовали усилению полицейско-бюрократического характера режима. Насилие по отношению к крестьянам позволяло оттачивать те методы репрессий, которые позже были применены к другим общественным группам. В ответ на принуждение крестьяне работали все хуже, поскольку земля по существу им не принадлежала. Государству пришлось внимательно следить за всеми процессами крестьянской деятельности, которые во все времена и во всех странах весьма успешно осуществлялись самими крестьянами — пахотой, севом, жатвой, обмолотом и так далее. Лишенные всех прав, самостоятельности и всякой инициативы, колхозы были обречены на застой, а колхозники, перестав быть хозяевами, превращались в граждан второго сорта.